предлагаю своим обоим собеседникам следующий план. До моего побега в сентябре 1943 года Панвиц и его начальство были убеждены, что Центр не разгадал смысла радиоигры. Они боялись, что сразу после моего побега я предостерегу Москву. Поэтому Панвиц и распорядился повсеместно расклеить листовки насчет поимки шпиона Жана Жильбера. Таким образом, он как бы расшифровал меня перед Центром. «Да», — ответил один из двух офицеров. «Тогда Кент отправил нам радиограмму, в которой упоминался этот розыск, а заодно подтверждались и ваш арест, и ваше бегство. Но ради продолжения большой радиоигры мы в Центре решили заявить Кенту, что Отто, по-видимому, предатель». «Совершенно верно», — продолжал я. «Этот тезис следует поддерживать и дальше. Вы должны через регулярные промежутки посылать Панвицу радиограммы с одним и тем же вопросом: где Отто? Через несколько недель сообщите ему, что, как вам удалось выяснить, Отто бежал в Южную Америку. Узнав об этом, Панвиц и Кент серьезно задумаются насчет своей поездки в Москву. Однако, если вы осуществите этот план, то тем самым приговорите к смерти всех членов Красного Оркестра, который еще находится в руках немцев. Прежде чем Панвиц сдвинется с места, он наверняка уберет всех свидетелей своих преступлений». К сказанному я отчетливо добавил: «Одновременно вы обязаны предпринять шаги для спасения уцелевших». Не дав мне никакого ответа, они встали и ушли. Меня переселили в маленькую камеру, где мне предстояло провести долгие недели в полном одиночестве. Режим стал намного строже. Постепенно привыкаешь к неизменному ритму распорядка дня. В 6 утра в смотровом оконце появляется голова надзирателя. «Встать!» — рявкает он, вырывает тебя из сна. Сразу встаешь, берешь парашу и направляешься в туалет. Там можно пробыть не более 3 минут. Затем следуешь к умывальникам. На мытье 2 минуты. В 7 утра завтрак. Кружка кофе, часто это просто кипяток, кусок сахара, хлебный пайк. В камере действует запрет. Ни под каким видом нельзя ложиться на койку или становиться спиной к двери. Можно только лишь ходить взад и вперед от стены к стене и время от времени присаживаться на табурет. В общем, шагаешь без конца. При таком режиме ежедневно покрываешь по нескольку километров. В обед тебе дают миску супа, чуть жирноватую жижу, в которой плавает комья ячменной крупы. Вечером такое же меню. В эти послевоенные годы, когда вся страна терпела нужду, суточный тюремный рацион все более сокращался. Часто вместо супа приносили похлебку из вываренных селедочных головок. Только предельно изголодавшись, можно было заставить себя проглотить это варево, издававшая страшную вонь. Но ко всему на свете привыкаешь, и в конце концов, чтобы не подохнуть с голода, приходилось есть эту бурду. В 10 вечера еще раз открывается кормушка, и тот же зловещий голос рычит: «Ложись!» Начинается новый кошмар. Лежать на койке как попало нельзя, надо лежать на спине, обе руки вытянуты поверх одеяла, лицо обращено к смотровому глазку. Свет горит всю ночь, и невозможно повернуться, чтобы уклониться от этого резкого света, проникающего сквозь веки. Впоследствии я научился некоторым арестантским хитростям, помогающим спать. Например, прикрыть глаза носком. Цирковое представление возобновляется. Меня ведут к следователю. В углу комнаты поставлен столик и табурет для арестованного. Напротив — письменный стол, за ним капитан. Сажусь и я. «Положите руки на стол». Офицер берет анкету, допрос начинается. Фамилия, имя.